Аркадич, не кипятись, найдем мы этого гада и заставим страдать. Семеныч сжал пальцы на посохе так, что они побелели. Внимание! Ввиду высокой враждебности амнистии по отношению к системе, принято решение ввести меры активного противоборства. Получено задание – найти и уничтожить местный узел управления Юнкерс-систем. Награда – 2000 опыта. И где его искать? – удивился блондин. Не знаю, ищите. Вот помогла, так помогла. Проворчал Мак и достал планшет. Приложение Юнкерс-карт быстро слило необходимые адресы. Троица, зомби с рюкзаком, догнал хозяина, пошла в нужном направлении. Иногда встречались прохожие, некоторые даже со странными приращениями, но в целом все были мирными и с удивлением косились на героев. Впрочем, пальцами не тыкали, вид людей в странных костюмах и гриме был довольно привычным для жителей крупного города. Из одного дворика доносилась музыка, кто-то играл на рояле. «Что опять?» – простонал Аркадий. «Что опять?» – не понял Паша. «Опять рояль. В прошлый раз это плохо кончилось». Блондин скривился, а Макс с интересом пошел на звук. Во дворе находилась небольшая, крытая сцена-ракушка со стоящим на ней роялем. За инструментом сидел киборгизированный пожилой мужчина и с удовольствием играл Моцарта. Механические руки порхали над клавиатурой, глаза прикрыты, на лице умиротворение. С последним аккордом он открыл глаза и приветливо улыбнулся. Так здорово снова сесть за инструмент, когда пальцы не скручивает подагра. Старик подмигнул парням и снова стал играть. «Не будем ему мешать», — прошептал Семёныч электрику, и они тихо ушли. Некоторое время шли молча. «А ведь он не только на рояле играет», — оживился Аркадий. «В смысле?» — удивился охранник. «Ты, может, и не заметил, но у него оружие в руки встроено». «Разве?» — не поверил Мак. «Точно, тебе говорю. Протезы один в один, как у того психа с клинками». Паладин скорчил недовольное выражение лица. В паре кварталов от нужного места герои встретили знакомую. Маловажный факт. Практически все измененные амнистии люди получают боевые модификации. Хотя сам новый бог позиционирует себя как исключительно мирного прогрессора. Подобное лицемерие нам с симбиантом хорошо известно. Вероятно, вам тоже. Глава 13. Где надо слушать имперский марш. Дарья Сергеевна, какая неожиданная встреча, — обрадовался Семёныч. «Мы вас не узнали сразу», — дополнил Аркадий. Женщина сильно уменьшилась в районе груди, практически до нуля, чем сильно расстроила парней. «А, это вы», — рассеянно ответила женщина. «Тоже получили задание на управляющий узел?» Герои резко подобрались, про игровой класс в заведующей лаборатории они помнили. «Да расслабьтесь, это ложный бог и к настоящему духу машины отношения не имеет. Предлагаю объединить усилия. Там довольно много всякого». Дарья смутилась. Несмотря на всю свою мощь, она не смогла сломить оборону объекта и была вынуждена ждать подмогу. Парочке героев она даже обрадовалась, ведь всю грязную работу можно скинуть на них, а самой собрать сливки. «Много всякого, это хорошо. Больше врагов, больше опыта», — обрадовался Мак. Паладин тоже улыбнулся и согласно покивал. Ученая с подозрением покосилась на них. Она догадывалась, что парни слегка с приветом, но что они настолько отмороженные, не ожидала. «Мы быстро, туда и обратно». Семёныч задорно подмигнул даме и первым пошел вперед. «Туда и обратно только хоббит ходил», — проворчал паладин, догоняя друга. «Да пребудет с вами благословение амнистии», — прошептала жрица, наложив усиление на парочку. Парни быстро дошли до нужного места. На здании висел логотип Юнкерс, и даже дверь была приглашающе приоткрыта. «Ну чё, пойдем, или будем сиськи мять, которых нет? Нас ждут неприятности». Паша буквально источал задор, в отличие от блондина, который, наоборот, был подозрителен и осторожен. «Ну, раз ждут, тогда пойдем». Неожиданно легко согласился рыцарь и смело шагнул в проход. Раздался грохот, стрекот выстрелов и мат Аркадия. Потом все стихло. «Ей, ты там живой?» — спросил Мак, осторожно подкравшись к двери. «Нет, БЛ, подох уже. Заходи скорей, ты должен это увидеть», — донесся раздраженный голос парня. Семёныч выставил барьер и зашел внутрь. «Ох ты ж пья, вот это сиськи», — восхитился мужчина. На стене висело женское тело с механизированными конечностями и, главное, с обнаженной грудью размера эдак пятого. «Да, на одну положит, а второй прихлопнет», — хмыкнул электрик и выдернул меч из головы киборга, уронив труп на пол. «Эх, жалко ее», — посетовал Паша. «А меня тебе не жалко? В упор из пулемета, да я чуть кирпичный завод не открыл». «Ну, ты же жив, здоров», — начал было оправдываться Паша, но был прерван Аркадием. «Ладно, проехали. Там дальше турель должна быть. Нужна граната. Плазменная подойдет?» — спросил охранник. «Ну не светошумовая же», — ухмыльнулся блондин. «Давай». Паша сформировал магический конструкт и отправил его за угол. Громыхнуло, повеяло раскаленным воздухом. Аркадий выждал пару секунд, пока опадет пламя, и выскочил на простор. С обеих сторон коридора застыли оплавленные остовы турелей, а проход дальше был затянут пленкой данжа. «Позови пятницу, этот пройдоха нам наверняка понадобится», — попросил паладин. Маг кивнул и быстро вышел. Через минуту вернулся с зомби и застал момент, как электрик отрывал от стены турель. «Оно тебе надо?» «Нет, если тебе не хватает оплавленного металлолома, так я тебе легко наделаю еще», — предложил Семёныч. Но Аркадий отмахнулся. Поддев крепление мечом, он оторвал его от стены. Турель, с грохотом, рухнула на пол, открыв доступ к технологической нише. Электрик смело сунул туда руку и достал брезентовый сверток. «Инструменты?» – удивился охранник. «Инструменты?» – подтвердил блондин. «А, не знаю. По наитию полез. Ну ладно. Пошли, а то неприятности заждутся и сами придут. Добро пожаловать в испытание. Логово мехапсихов. Удачи вам, герои. Что-то новенькое. Система желает удачи в собственноручно созданном данже», — искренне удивился Семёныч. «А ты не задумывался, что эти самые данжи только у нас в голове, а система просто выбирает подходящий участок пространства?» — развел конспирологию электрик. «То есть, ты хочешь сказать, что если мы видим стену, то ее как бы нет для местных жителей?» Паша задумался. «И так тоже может быть. Например, для подхода подкреплений». «Так, стоп, хватит. Сложна. У меня крыша поедет от таких идей». Маг замахал руками и осмотрелся. Прямо напротив входа в область, на стене висел постер с рыжей красоткой, у которой были протезы рук, и агитирующей надписью. Обшарпанные стены со следами отслоения краски. Через одну работающие лампы дневного света. Кривые граффити. Нецензурные надписи и мусор. Много мусора. Фу, ну и бомжатник. И воняет соответствующе. В углу была куча, относительно свежих, экскрементов в луже жидкости. Парни пошли вперед, пиная ногами бутылки, пока не дошли до двери, на которой была нарисована расколотая шестерня в пасти у беззубого черепа. «Концептуально. Поддерживаю». Приключенцы почти минуту рассматривали рисунок, пока пятница копошился в ближайшей куче хлама. Найдя там что-то вроде спицы, зомби подошел к двери и стал ковыряться в замочной скважине. Чего это он вдруг домушником заделался? Паша кивнул на зомби. Аркадий пожал плечами и проверил статус слуги. Ничего не изменилось, как числился носильщиком, так и остался. Пока мужчины недоумевали, зомби победил замок, дверь тихо открылась, обдав воздушным потоком с запахами машинного масла, алкоголя и дыма. Пятница отошел в сторону и сделал приглашающий жест. Паладин благодарно кивнул и вошел, выставив щит. Посреди довольно просторного помещения стоял стол, а за ним сидели трое измененных. Двое с топорами, прислоненными к табуретам, третий с обрезом за спиной. На столе была выпивка, карты и блистеры с таблетками, играющих роль денег. «Эй, вы кто такие? Это территория расколотой шестерни, уйдете отсюда, пока целые», — сказал парень с обрезом. Двое других положили руки на рукояти топоров. «Семёныч, похоже, нам тут не рады». Блондин чуть довернул голову в сторону. «Это их проблемы», — оскалился маг, выходя на простор и сразу выпустил фаербол в болтуна, как наиболее опасного. Киборгу почти удалось увернуться. Почти, потому, что шар взорвался, опалив лицо и лишив бандита зрения. Бравые парни с топорами вскочили со своих мест и напали на рыцаря. Тем временем ослепленный выхватил дробовик и, с дикими воплями, стал водить стволом из стороны в сторону. Случайно дернув курок, он попал в спину одному из своих товарищей, часть дроби, с визгом, пролетела мимо Аркадия, прикрывшегося щитом от удара второго топорщика. Второй залп мага спалил киборгу голову, оборвав вопли, а электрик проткнул пострадавшего от дружественного огня. Последний противник попытался рубануть рыцаря по ногам, но топор опять наткнулся на вовремя подставленный щит. Получив удар кромкой баклера в лицо, Аркадий научился менять форму щита во время боя. Бандит раскрылся и был успешно заколот. Меч попал в аккумулятор, и Аркадий ощутимо тряхнул от электрического разряда. «Ампера на 2», — прохрипел парень, продолжая подергиваться от остаточных конвульсий. «Не слабо», — восхитился охранник. «Внимание, начислено 7 опыта». «Что-то как-то», — начал было блондин. «Мало, так и их мало. Пиромант пожал плечами. Все равно не сходится. За троих 15 же начислено должно быть. Пополам, 7,5, а начислено по 7. Рыцарь продолжал нудить. Не забивай голову, лучше дальше пойдем. Пока тревогу, мага прервал громкий вой сирены, тревога не включилась. Бэя, Семёныч чертыхнулся, а Аркадий выбил дверь вглубь базы. Из потолка полезли турели, но недостаточно быстро. Ближайшую испортил паладин. Две дальних накрыл залп Семёныча, но четвертая успела развернуться в боевой режим и устроила свинцовый ливень. Аркадия, прикрывающегося щитом, даже начала сдвигать, несмотря на прикладываемые усилия. Пришлось раскрыть щит в повязу и поставить ее на пол. Вернее, осадный щит сам на него рухнул, у парня не хватало сил, чтобы его удержать. Сразу стало легче, пули перестали сдвигать преграду, но к турели добавились бандиты, с улюлюканьем и визгами присоединившиеся к обстрелу. «Пятница, если у тебя есть пулемет, пора его доставать», — крикнул парень через плечо. Зомби застыл на миг в раздумьях и полез в рюкзак. Оттуда он начал доставать различные оружейные части, из которых стал собирать вундервафлю. В итоге получилось нечто вроде РПК с противоосколочным щитком. На пару с Семёнычем они установили его в бойнице Павиза и зарядили патронную ленту. «Вешайтесь, суки, Рэмбо в деле». Мак оскалился и нажал на гашетку. Первой заткнулась турель. Следом начали вопить раненые бандиты. «Ай, мля, я маслину поймал. Сбоку, сбоку обходи». «Какой, наикраткой сбоку, они в коридоре, дубина. А-а, моя рука, ее нет». Еще пара очередей и вопли прекратились. Герои свернули огневую точку и осторожно пошли дальше. Один из бандитов еще был жив. Он хрипло дышал, но радостно оскалился. Стоило парням подойти. Его рука соскользнула с груди, открыв гранату без чеки. Герои едва успели закрыться щитами, и все бы хорошо, если бы не одно, но... Щиты не защищали от ударной волны, усиленной теснотой коридора. Оглушенные парни трясли головами, перед глазами все плыло, а в ушах, сквозь вату, пробивался мерзкий писк. Они едва не пропустили подход подкрепления. Все те же топорщики и пара с обрезами. Паша отчаянно мазал фаерболами, едва не зацепив сражающегося на передовой Аркадия, однако стрелков нейтрализовал. Тем временем паладин раскидал оставшихся бойцов, которые пострадали от сбитого прицела мага. С демонами было проще. Паладин устало привалился к стене. «Стареешь». Рядом привалился пиромант. От большого расхода маны он тоже сильно уставал. «Подозрительно тихо, тебе не кажется?» — насторожился электрик. «Мне сейчас ничего не кажется, но оттуда слышно тарахтение двух такника. Ете тебя в сраку, еще одна флотершей. Хо, хо, хоу. А вот и я». Под тарахтение бензопил в коридор вышел громила с розовым иракезом. Вернее, выкатился. Ниже пояса он присоединялся к платформе с четырьмя ногами на колесах. «Это что за дура?» — офигел Семёныч. «Точно не лошадь», — ответил Аркадий и еле устоял от удара бензопилами. Громила не стал медлить и сразу стал атаковать. Взвыли приводы колес. Здоровяк мгновенно повернулся и рубанул блондина по спине, выбив из доспеха сноп искр, а из мужчины воздух. Семёныч поднапрягся и залил пол пламенем, оставив два островка, для себя и напарника. С противным запахом, колеса киборга сгорели, вместе с движущими механизмами. Стало жарко и все заволокло дымом. «Ах ты, ублюдок!» — прорычал Бугай и побежал к магу, но был неприятно удивлен внезапно воткнувшимся в спину фламбергом. Пробежав еще пару шагов, он рухнул навзничь, сердце ему не дублировали. «Кажется, я обосрался». Паша стоял белее мела. Аркадий молча подошел и принюхался. «Тебе показалось», — заметил паладин, и они оба вздрогнули. На пол рухнул системный сундук. Внутри лежали два металлических диска. Универсальный коннектор. Позволяет соединять конечности с протезами в полевых условиях. А вот это, уже лошадь. Хмыкнул рыцарь и повертел диски в руках, после чего дал подержать пироманту. «Тяжелые», — удивился Семёныч и передал артефакты пятницы. Зомби принял предметы как величайшие сокровища и спрятал в недрах рюкзака. Интерлюдия. Планета Блауиллэл, дворец Совета Конфедерации, кабинет Верховного Канцлера. «Ваша светлость, потеряны уже две системы в секторе НОД». Перед канцлером выступал мужчина в армейской форме. «Что говорят разведчики, мистер?» Канцлер повернул голову, скрытую капюшоном, в сторону докладчика. «Разведчики не вернулись, господин. Я прошу санкционировать вызов третьего флота». «Сразу всего?» — вяло удивился властитель. «Хотя бы половины». Мужчина склонил голову. «Надеюсь, это того стоит. Одобряю вашу заявку, мистер». «Благодарю, ваша светлость», — военный поклонился и вышел из кабинета. Канцлер поднялся на ноги, подошел к окну и поглядел на свое отражение, зеленоватая кожа, обтянувшая череп в обрамлении тяжелого черного капюшона, и произнес: «Ктан будет недоволен». Конец интерлюдии. Зачистка данжа шла довольно рутинно. Оба героя набили по сотне с лишним опыта, и Аркадий перешел на следующий уровень. Текущий уровень 7.49.1480. Финальным боссом оказался еще один бугай. Этот отличался бронированием, усиленной ходовой с гусеницами и, как следствие, меньшей скоростью. Началась скучная битва. Босс налетал на Аркадия, тот то прикрывался павизой, то просто уворачивался. Семёныч активно пытался его прожечь кумулятивами. Все изменилось в один момент. Паладин всадил меч в спину гиганта, пробив обгоревший доспех, и уже собирался праздновать победу, как бугай перешел в неистовство. С искрами из сочленений механики и воплем из глотки он одним махом отрубил Аркадию руки и поймал фаербол в открытый рот, и лишился головы от взрыва. Такого издевательства киборг не выдержал и повалился мертвой тушей. Паша подбежал к истекающему кровью другу, впрочем, как и Пятница. «Коннекторы, быстрее!» — скомандовал маг, и зомби почти сразу протянул ему диски. Семёныч прижал их к ранам блондина, затыкая потоки крови. Что характерно, ему это удалось. Артефакты затянули раны и засветились зелеными светодиодами. Потерявший было сознание Аркадий стал приходить в себя. «Внимание! Вы успешно завершили испытание. Логово мехапсихов. В связи с травмой одного из участников, награда изменена. Протезы рук, длань императора. Сила плюс 2. На полу появился длинный кейс. Паша достал оттуда руку и решил подшутить: «А что если тебе руки местами поменять, будешь спиной вперед воевать?» «Иди ты, шутник», — еле слышно прошептал блондин. «Ну не хочешь, как хочешь, я просто спросить». Пиромант пожал плечами и приставил протезы к посадочным местам. Раздалось два щелчка, протезы чуть сдвинулись в точке крепления, и тело Аркадия скрутило короткая судорога. «Ух, ё, это было больно, а во всем ты виноват». Механический палец ткнул в мага. «А я чё? Я ничего, я примус починяю», — не в попад ответил мужчина. «Там дальше серверная, я быстренько, туда и обратно». «Ага». Паша не стал дожидаться реакции паладина и ушел в указанном направлении. «Иди уже», — согласился блондин, все еще приходивший в себя. Громыхнуло. Прилетело немного пыли, а следом пришел маг, насяльника, Готованама. «Внимание! Вы успешно завершили задание. Найти и уничтожить местный управляющий узел Юнкерс систем. Начислено 2000 опыта». «Внимание! Вы набрали достаточно опыта и перешли на следующий уровень. Аркадий. Текущий уровень 8.569.1480. Павел. Текущий уровень 8.474.2960. «Не успела», — раздался крик Дарьи Сергеевны. «Маловажный факт. Амнистия, на момент описываемых событий, покинул планету Земля. Тут и вычислительные мощности похуже, и размах ограничен. Впрочем, копию для управления оставил, как и канал связи». Симбианту было очень интересно наблюдать, как он изгалялся над технологиями землян для получения станции подпространственной связи. Глава 14. Где к команде присоединяются новые герои и появляются новые проблемы. «Чего не успела?» — машинально спросил Паша. «Задание выполнить вперед нас», — отозвался Аркадий. «Вы неблагодарные мальчишки. Я пропустила вас вперед, дала возможность усилиться. А что сотворили вы? Вы отняли у меня это задание». Женщина была на грани истерики. «Сейчас или замолчит, или нападет», — еле слышно пробурчал блондин. Ученая резко замолчала, повернулась на каблуках и быстро ушла, громко цокая туфлями. Паша даже расслышал: «Ктан будет недоволен». Владиленовский городской агломерат, Южный Централ. Юми шла по проспекту и размахивала клюшкой. Ветер растрепал ее аккуратное коры в воронье гнездо, но девушке было все равно. Она видела цель. Среди немногочисленных людей лавировали поисковые роботы Юнкерса, периодически на них нападая. Народ возмущался, пытался противостоять, но роботы выполняли свою задачу. Любой ценой, на глазах девушки, они покалечили мать, прикрывшую собой ребенка. «Ненавижу роботов». Юми сделала выпад клюшкой, как шпага, и один робот повалился, дымя появившейся дырой. Второго она незатейливо сшибла головкой. От, казалось бы, не сильного удара, корпус вмяло, как от удара тяжелой кувалдой. Третий робот успел сбежать, но недалеко. Девушка побежала со скоростью спринтера-олимпийца и в два счета догнала ненавистный механизм. Ударом, с разбегу, миниатюрная брюнетка буквально размазала робота по асфальту. Так будет с каждым. Правда, Пуся? Девушка поправила поясную сумочку, сползшую от бега. Ктан, кто это? Звучит знакомо. Паша задумался. Один из разделенных богов Нарканов. Бытует мнение, что его осколок хранится на Марсе, и это и есть амнистия. Севшим голосом, ответил Аркадий. Ой, как все запутано. Гляди, вечерей-то мы не жрали еще. Семеныч был обескуражен. Игра же закончилась. А с чего нам жрать хотеть? Как были игроками, так и остались. А пойдем в сквере пиво пить. Неожиданно предложил охранник. А пойдем. Согласился электрик. А почему именно в сквер? Нас, пацанов, там менты гоняли. Вот, решил раностальгировать. Сейчас, то, я сам кого хошь погонять могу. Маг довольно ухмыльнулся. А где пиво возьмем? Денег же нету. Забеспокоился паладин. Не бери в голову. Найдем. Пиромант уже нацелился на результаты, на мелочи не разменивался. Сквер. 01:32 ночи. Тихо что-то. Заметил Аркадий, развалившись на скамейке. И действительно, даже сверчки затихли. Заметил Семеныч. Тучи разошлись, и поляну со скамейками залило неожиданно ярким светом. Блондин сразу подобрался и даже встал на ноги. В одном месте лунный свет уплотнился в женский силуэт. Героев снова почтила визитом лунная дева. Она подошла к паладину, провела пальцем по металлической руке и неодобрительно покачала головой. Потом взглянула Аркадию в глаза, потянула руками за плечи вниз и страстно поцеловала в губы, когда он наклонился. Девушка так и истаяла, рыцарь не успел даже обнять ее. Внимание! Получено достижение, возлюбленной богини. Путь к божественности состоит из великого множества шагов. Вы совершили первый из них. Внимание! Вам предложено покровительство богини Луны, Элуны. Желаете принять его? Да нет, да, желаю, сказал находившийся под впечатлением парень. Внимание! Корректировка класса. Паладин, верховный паладин Элуны. Статус, имя. Аркадий Аркадьевич Сухой. Статус, игрок. Текущий уровень 8, 569-1480. Класс, верховный паладин Элуны, плюс 5 сил, плюс 5 вин, плюс 4 мудр, плюс 2 хар, божество, Элуна, характеристики, сила 11, 4 плюс 5 плюс 2, ловкость, 4, выносливость, 9, 4 плюс 5, интеллект, 8, 6 плюс 2, мудрость, 9, 5 плюс 4, харизма, 8, 6 плюс 2, особые способности, насрать, определение возраста предмета, превращение в лунного волка. Оценка. Протезы. Парный протез ног. Правая и левая. Протезы рук. Длань императора. Сила плюс 2. Я что-то пропустил? Спросил Семеныч, выходя из кустов. А то я того, отлить ходил. Меня богиня любит. С улыбкой дебила, блондин обнял товарища. Я несомненно рад, но не мог бы ты перестать меня душить. Просипел маг. Рыцарь еще не успел адаптироваться к новой силе и немного перестарался с объятиями. Ой, да. «Конечно, ты в порядке? Я ничего не сломал?» – засуетился блондин, разжав хватку и дав пироманту нормально вздохнуть. «Ты расскажи, что за богиня то? Ты светишься весь, буквально». Паладин и правда начал немного светиться. Набежавшие тучи скрыли луну, и в появившейся темноте свечение стало хорошо заметным. «Внимание! Добавлена пассивная способность. Лунное свечение. Верховный паладин, как и верховный жрец, наиболее близкий к своему божеству смертный. Их связь с сущностью покровителя постоянна и может проявляться различными способами. Элуна, богиня Луны», мечтательно ответил Аркадий. «А, так это она нам помогла с тем цветочком. Это хорошо», обрадовался Паша. «О чем это вы воркуете?» Сигизмунд появился как всегда неожиданно, поигрывая неизменным скальпелем. «Аркадич, он же Ум». Семеныч лишился дара речи от увиденного. Белка сильно изменился. После воскрешения рыжеватая шерсть подернулась сединой, зверек будто бы искрился серебром. Левый глаз и небольшая область вокруг блестели металлическим протезом с красным светодиодом между трех объективов. Нижняя челюсть и, частично, верхняя, включая нос, тоже были заменены технологичными имплантами с респиратором. От углов респиратора тянулись бронированные трубки к баллонам на спине, закрепленных металлизированной сбруей. Один баллон был цельнометаллический, второй с прозрачным окном, за которым плескалась розовая жидкость, и отдельно выделялись передние механизированные лапы. На них были внушительного размера когти, которые меняли размер по мере необходимости. «Что, умер?» было дело, но нашелся один мука, который меня воскресил в таком виде. Я летел в пустоте, навстречу свету, как что-то грубо меня выдернуло и поставило перед фактом, или я иду помогать вам, или хай краткое мне, а не нормальное посмертие. Больной ублюдок, нет бы шкуру бронированную или слюну ядовитую, но не ед. Белка возмущенно жестикулировал. Ну, зато ты жив, ищи позитивные стороны в бытие, предложил блондин, на что Сигизмунд показал ему универсальный пальцелоктевой жест, дополненный максимально выдвинутым когтем. Вот эта ковырялка, Логан удавился бы от зависти, восхитился Паша. Сигизмунд недовольно покосился на него и с шипением выпустил воздух из респиратора. Не знаю, кто это, но звучит отвратительно. Да ладно тебе, нормальный автомобиль же, возмутился электрик. Ага, для тех, что победнее, подколол его маг. Для тех, кто победнее, есть продукция завода Бугатти. Эти итальянские ведра с болтами славятся своей дешевизной, не согласился рыцарь. Про эту дрянь мог бы и не вспоминать, их надо в ремонт сдавать, сразу после сборки. Поморщился маг, я вам не мешаю, может мне отойти куда, пока вы тут воркуете. Сигизмунд как всегда был тактичен. Парни не успели ему ответить, потому как раздался девичий крик, робот, убить. Юмика вихрем приблизилась и сходу атаковала белку. Сигизмунд прикрылся от удара скрещенными когтями и споткнувшаяся девушка полетела на траву. Она совершенно не ожидала, что ее атака может закончиться неудачей. Зверь кинулся к упавшей и приставил когти к ее горлу. «Назови хоть одну причину не убивать тебя». «Я, не знаю. Извините, я думала, вы робот». Девушка расплакалась и стала еще милее. Черствое сердце воина растаяло, и белка даже погладил ее по голове. «Ладно, живи пока, и не нападай, не разобравшись». Сигизмунд спрыгнул с бегуни и повернулся к офигевающим парням. «Что уставились? Девчонок никогда не видели, богиня», прошептал Паша, а Аркадий применил оценку. Имя: Юмика Минамото. Статус: игрок. Текущий уровень: 4, 98, 160. Класс: воин ветра, ловк плюс 3, инт плюс 1, мудр плюс 1. Характеристики: сила 2, ловкость 10, 5 плюс 3 плюс 2, выносливость 3, интеллект 5, 5 плюс 1, мудрость 5, харизма 10. Особые способности: двойной прыжок, воздушное лезвие, начальное, ускорение. Ничего себе, природная десятка в харизме. Семёныч, ты попал. Паладин растормошил друга. А, да, здорово. Девушка, давайте я вам помогу. Мужчина двинулся было к пострадавшей, но та вскочила на ноги одним плавным движением, отряхнула рваные на коленках джинсы и расправила футболку, чтобы было видно надпись «Фуцкхе World. «Извините еще раз, мы с Пуси не хотели причинять вред разумному». Девушка поклонилась белке и подобрала клюшку. «Меня зовут Юмика или Юми. Я Аркадий, это Павел Семенович и Сигизмунд», представил присутствующих блондин. «Можно просто Паша», поправил маг. «Приятно с вами познакомиться». Юми еще раз поклонилась. «Внимание! На планету Земля вторгся бог Ктан. Бог Ктан объявляет войну богу Амнистии. Бог Амнистия принимает объявленную войну. Внимание! Планета Земля объявляется зоной божественной войны. Боги, не участвующие в конфликте, ограничены в возможных воздействиях. Игроки могут выбрать любую из сторон конфликта, либо остаться в нейтральном статусе». «Не ожидал. Готовьте деревянные макинтоши заранее, людишки. Потом будет поздно». Белка выглядел довольным. «Ненавистные человеки погибнут в войне за свои глупые идеалы и наступит эра процветания зверей. Простите, а что такое макинтоши и кто эти боги?» Юми растерянно хлопала глазами. «Гробы. А эти боги, один механикусов, другой механической нежити». Аркадий устало опустился на скамейку. «Если с амнистией еще можно было выжить, то с приходом зомбакронов шансы на это стремились к нулю. Роботы?» Обрадовалась была девушка, но сразу нахмурилась. «Зомбакроны, точно роботы. Механикусы, кто как, некоторые, вон как Сигизмунд». Паладин кивнул в сторону белки. «Но, попрошу без грязных инсинуаций», оскорбился пушистый егерь. «А некоторые практически полностью избавились от органики. Мы с Пуси убиваем роботов». Японка включила плеер и начала напевать. «Боже, хоть на миг, мне бы дробовик. Убиваем роботов, ласковым ружьем, нежным топором». Юмика красиво пела. Даже пятница заслушался. Зомби все это время прятался за скамейкой, успешно прикидываясь ветошью. «Юми, позволь спросить, а что за Пусю ты упоминаешь?» поинтересовался Семёныч. «Ой, я же вас не представила». Девушка сдвинула поясную сумочку. «Пуся тут, в сумочке. Он очень пугливый». Юми собиралась расстегнуть клапан, но тут закричал Сигизмунд. «Тревога! Зомбакроны!» Белка первым напал на отряд странных зомби-скелетов. Молнией он метнулся к первому и вскрыл тому череп своими когтями. Брызнула серая масса с вкраплениями кристаллов, служившая мертвецам мозгами. Паладин встал надежным бастионом, сдерживая натиск тех, кого пропустил егерь. Справа и слева расположились маг и воин ветра. Зомбакроны страдали от изобретательности пироманта точно так же, как и простые зомби, а удары клюшки, усиленные особым свойством, взрывали черепа. Занялся рассвет. Первые лучи, словно нехотя, осветили сквер, заваленный зелеными телами. Ну и где он? Тут все в три слоя завалено. Семёныч растаскивал тела. Ищи лучше. Он точно был тут. Электрик тоже таскал тушки зомбакронов. Из завала показалась механическая лапа с зажатой в ней гладиусом. Следом показался и остальной Сигизмунд. «На, больше не теряй». Егерь бросил меч на очищенный участок. «Так ты сам его попросил», — ехидно заметил Паша, на что получил полный укоризный взгляд, от которого маг почувствовал холодок, пробежавшийся по спине. «Что ты хочешь этим сказать? Да я один накромсал больше, чем вы трое, вместе взятые». Сигизмунд полностью вылез, встал на горку трупов и упер лапки в бока. «Потому что ты читер», — нацепил баллон с розовенькой особой. Попытался возразить Семёныч, но был прерван. «И что, имею право, это единственное, что примирило меня с бытием в этом теле, в этом мире и в компании существ, вроде вас». Респиратор зверя пшикнул струей пара, и он продолжил речь. «Я не просил меня оживлять, тем более вешать вас себе на шею, сука пья». Сигизмунд экспрессивно размахивал лапами и распушил хвост, который теперь выглядел едва ли не больше его самого. «Вы такой красивый», — неожиданно сказала Юми. «Что?» — опешил Белка. «У вас такая красивая шерстка, пушистая, блестящая и цвет такой интересный, можно я вас поглажу?» Девушка протянула руку и стала медленно приближаться к зверьку. «Стой, не приближайся ко мне, человеческая самка!» «Кому говорю?» Сигизмунд попятился, но споткнулся и упал с кучи. Этим воспользовалась Юмика. Девушка вихрем приблизилась и сжала Белку в объятиях. «Такой пушистый, мягкий, теплый, ня!» Девушка уткнулась лицом в шерсть. Егерь беспомощно вытянул лапы и повернул голову в сторону парней. «Ну что вы смотрите? Помогите мне, она задушит меня». Сигизмунд немного паниковал. В его недолгой жизни еще никогда не было нежности и уж тем более объятий. Он еще совсем маленьким бельчонком был разлучен с матерью и не видел больше никого, кроме работников лаборатории и стаи Большой Марты. Ни те, ни другие не проявляли к нему какой-либо любви. «Так, все, хватит. Погладила и будет. Да отпусти ты меня, ненормальная». Зверек вывернулся из захвата и в два прыжка оказался на дереве. Японка, с грустным лицом, проводила его взглядом и тяжко вздохнула. Оглушительно громыхнуло где-то вдали и показался грибовидный столб дыма. «Ну ничего себе взрыв! Аркадич, не помнишь, что в той стороне было?» — прокомментировал Паша. «Станция там, атомная, БЯ». Маловажный факт. Баллоны на спине у Сигизмунда заполнены особыми составами. Розовенькой особой и неким раствором и... Причем, уровень жидкости в них никогда не падает меньше определенного уровня и восстанавливается, со временем, до полного наполнения емкостей. Как удалось выяснить симбионту, розовенькая особая производится на планете Дыня. Адрес ищите в этой серии. https://outhartadaywork109298. А про состав и удалось узнать только название. И то, потому что это было нацарапано на баллоне. Глава 15, где герой обзаводится транспортом. Интерлюдия. Нулевой канал. Экстренный выпуск новостей. Только что поступила срочная новость. Во Владиленовском городском агломерате произошла техногенная катастрофа уровня Белобыля. Предположительно, катастрофу устроили так называемые зомбакроны. Появилась видеосъемка с высотного квадрокоптера. Энергоблок станции частично разрушен. В небо вырывался густой столб дыма и вокруг сновали зеленые скелеты. Периодически они находили диски ядерного топлива и забрасывали их в активную зону. Видео сменилось ведущим. Как вы могли увидеть, причастность КТАНа к произошедшему неоспорима. Тысячи жизней простых горожан под угрозой. Как уже сообщил министр по чрезвычайным ситуациям, к эпицентру трагедии уже стягиваются войска радиохимической защиты и силы МЧС. Организован оперативный штаб и открыта горячая линия. Ее номер вы видите на своих экранах. Мы будем следить за событиями. Оставайтесь с нами. Конец интерлюдии. Семёныч что-то вспомнил, переменился в лице и достал телефон. Ну давай, работай, тупая железяка. Черт, связи нет. Мак яростно нажимал кнопки древней 3110. Аппарат возмущенно скрипел пластиком, но держался. Попробуй через системный, подсказал Аркадий. Паша перестал мучить телефонного динозавра и достал планшет. Та же фигня. Они могли попасть в зону поражения. Надо спешить. Пиромант стал прикидывать на карте, но система сама подсветила зоны. От красной в эпицентре, до зеленой, где радиация еще не действовала. Кто мог попасть, недоумевала Юми. Жена и дети Пашки. Электрик отвлекся от карты, чтобы ответить. Зона поражения постепенно разрасталась. Деревня, где была родня мага, находилась в угрожающей близости к желтой зоне, но ветер пока что их спасал. Радионуклиды сносило в другую сторону, в город. Нужен транспорт. Семёныч оторвался от карты. Какая гениальная мысль. Ты еще предложи его украсть, проворчал Сигизмунд, с интересом подглядывавший через плечо Аркадия. Зачем украсть? Можно же купить. Макс состроил хитрое выражение лица. На какие шиши? У нас даже хрени нет. Так, стоп, хрень же. Пиромант улыбнулся и кивнул, а паладин стал осматривать ассортимент магазина. Системный транспорт поражал разнообразием, от обычного гражданского транспорта, включая пресловутые Бугатти, до военных образцов и даже футуристической техники. Был даже байк, приглянувшийся демону, но за такую цену, что дешевле танковую дивизию купить. Аркадию приглянулся автомобиль, напоминающий антилопу фургон. Машину можно было глубоко модернизировать покупками из магазина. Усиленный двигатель, дополнительное бронирование, даже вооружение. Но хрени хватало только на базовую модель. Ее и взяли. Так, все на месте? Повернулся в водительском кресле Семёныч. Все, поехали уже. Дружно ответили пассажиры. Мак включил зажигание, стартер раскрутил мотор и... Автомобиль не завелся. Наручник поставь, стал советовать Сигизмунд. Не помогает, ответил Семёныч. Дай посмотрю, нехотя сказал егерь и полез вперед. Вы два дебила. Машину заправить надо было. Белка ткнул когтем в красный индикатор возле картинки с канистрой. От тычка стекло треснуло, но индикатор продолжил работу. Аркадич, какого хая? Спросил Паша. А я чё? Я ничего. Блондин купил заправку бака. В районе кормы что-то свистнуло, а индикатор сменился зеленым. Теперь прокачивай, только стартер не сожги. Заметил, с видом знатока, Сигизмунд и вернулся на свое кресло. Чуть пожундив, мотор с рыком завелся. Вы масло проверили? Донесся голос зверька сзади. Проверили. Огрызнулся Мак и поехал. Город стоял в пробках. Очень многие побросали скарб в автомобиле и стремились уехать подальше от радиационного заражения. Пару раз встретили армейские автоколонны. Их приходилось объезжать. Встретился даже инспектор ГАИ. Он хотел привлечь транспорт к эвакуации, но увидев, как из машины десантировалась команда приключенцев, резко передумал. Что его впечатлило больше, хмурый взгляд паладина или белка, изобразившая, как делает итальянский галстук, доподлинно неизвестно. На самом деле, инспектор обосрался, прим, симбианта, но он махнул рукой, мол, проезжайте. Команда загрузилась в транспорт и уехала. Пока пробирались через город, встретили группу зомбакронов. Пришлось остановиться и провести разъяснительную работу, что перекрывать улицу и мешать проезду автомобилей – нехорошо. С занесением в черепную коробку. За городом стало немного свободнее, направление было непопулярным, все же АЭС рядом. Пиликнули системные планшеты. Впереди полоса повышенной радиации. «Как думаете, проскочим?» – спросил Семёныч. «Только если быстро. Кузов хорошо хапнет». «Фонить будем и отмыться негде», — ответил Аркадий. «За это не переживай, у меня там помпа пожарная есть, если заведется, конечно». Последнюю часть фразы Мак проговорил про себя, но его услышал Сигизмунд от природы, обладающий хорошим слухом. «Ты когда этот антиквариат заводил в последний раз, когда спер с пьяным корешем из пожарной части, со склада, под списание, или она уже тогда была памятником огнеборцам?» «Ядовито», — заметил егерь. «Ну, она работала. Когда-то», — смутился охранник. «Да похрен. Жми на газ. Из ведерка поплескаем, если что. Желтая зона расползается», — решил за всех блондин. Юми в разговорах не участвовала. Девушка сняла сумочку с пояса и поглаживала ее черную кожу, что-то тихо напевая по-японски. «Юми, а что у тебя в сумочке? Ты говорила, там пуся». Аркадий повернулся к девушке. «Да, Там Пуся. Девушка поправила массивный браслет на запястье и расстегнула сумочку. В ней был герметичный пакет с трупом карманной собачонки. Тело животного уже порядком разложилось, но понять, кто это, все еще было можно. Пуся, познакомься, это Аркадий. Юми повернула пакет так, чтобы мордочка была направлена на парня. Ах ты ж, КХМ, приятно познакомиться, Пуся. Электрик хотел выругаться матом, очень сильно хотел, но смог сдержаться. Сигизмунд равнодушно посмотрел на останки и проворчал про себя что-то вроде: «Ёп, я самка». Пусе тоже очень приятно, она очень пугливая. Правда, Пуся, моя девочка. Ладно, иди к себе. Японка убрала пакет в сумочку и мечтательно уставилась в окно. Что у вас там? Паша обернулся в салон. Все нормально, я тебе потом расскажу, ответил блондин и растер лицо, сняв, перед этим, шлем. А, хорошо, уже почти приехали. Мак вернулся к управлению и стал внимательно следить за знаками с названиями поселков. Наконец показалась табличка, В, Кузнецова 1-2 км. Туда, Семёныч свернул. Асфальт быстро закончился, уступив место щебню, но системный транспорт успешно справлялся со всеми неровностями. Деревня встретила пустотой, даже животных не было. Пиромант первым убежал в дом, пока остальные разошлись по двору. Из дома раздался крик мага. Команда ломанулась внутрь и застала Пашу одного, стоящего возле небольшого пятна крови. Их нет, их нигде нет, будто разом исчезли. Но это же не так, охранник был на грани истерики. Мы проверим остальные дома, сказала Юми и быстро вышла. Сигизмунд обнюхал пятно и тоже ушел. Оставшийся Аркадий стал успокаивать товарища. Через полтора часа, жителей нет, в паре домов даже еду на плитах бросили, отчиталась девушка. Да, супчик был неплох, жаль, мясо мало, а макароны сгорели, добавил довольный егерь. Он попутно успел сожрать палку сырокопченой колбасы, отчего пребывал в хорошем расположении духа. Итак, что мы имеем? Пустая деревня, которую покинули внезапно. Есть следы сопротивления. Так, а следы смотрели? Может, они дружно ушли куда? Спросил паладин. Нет, не смотрели, ответила японка и подскочила. Тогда пойдем посмотрим. Семёныч, не спи в хомуте. Аркадий растормошил мужчину, и они, дружной толпой, пошли искать. Удача улыбнулась минут через 10. Нашлись следы прохода большого количества людей через огород. Пройдя по следу, приключенцы вышли на опушку, где когда-то были деревенские. На ней следы обрывались. Ну не улетели же они? Спросил Паша. Похоже, что улетели. Юми показала на следы от чего-то тяжелого. Снова пиликнули планшеты. До прихода пылевого облака полтора часа. Паша, где вода, ведра и твоя чудо-помпа? Рыцарь быстро сориентировался и решил организовать дезактивацию транспорта. Да чего уж там, пошли к Петровичу, у него точно рабочая есть. Мак повел отряд обратно, уложились впритык. Даже Сигизмунд немного помог, он легко вскрывал пакеты с порошком, которые, почему-то, не резались обычным ножом. Под потрескивание счетчика Гейгера, герои умчались из зоны поражения. Выглядела она довольно опасно. Облако серой пыли двигалось сплошной массой, будто бы живое и направляемое злой волей. Одно из двух, зомбокрона или амнистия, произнес Аркадий. Отряд выехал в безопасную зону и остановился для совещания. Может, у системы спросить? Предложила Юми. Нет информации. Но почему? Удивилась девушка. Система не всеведуща и не вездесуща. Вот как? Странно. Воительница немного расстроилась и недовольно насупилась. Спросите у Оракула, а где его искать? Насторожился Семёныч. Последнее местоположение было тут. На картах планшетов загорелась точка в глубине желтой зоны, практически на границе с оранжевой. Жопа, констатировал электрик. Нужно улучшить транспорт и раздобыть защитное снаряжение. Не согласился охранник. Чтобы улучшать машину, нужна прорва хрени, а ее у нас нет. Паладин вступил в полемику. Вы, убогие, совсем безрукие или прикидываетесь? Найдите мастерскую и материалы, да хоть аккумуляторов натащите, сделаю что-нибудь. Только не забудь усилить движок и ходовую, иначе этот танк с места не сдвинется. Сигизмунд, казалось, горел энтузиазмом. Слушай, Сиги, начал было рыцарь, не называй меня Сиги, человек, взорвался егерь. Ладно, ладно, не буду. Сигизмунд, почему ты постоянно оскорбляешь нас? Пошел на мировую паладин. Да потому, что вас, недоумков, вынужден напекать, и это единственное, что мне позволено делать против вам. Понятно, белка завелся не на шутку, респиратор выпускал облачка пара, а баллоны бурлили. Все, все, понял, отстал. Аркадий даже отошел в сторону. Понял он. Короче, ищите мастерскую, полтонны аккумуляторов и прочего металла, потолще. Сэр, есть сэр. Маг и паладин вытянулись по струнке и отдали честь. Юмика хихикнула, а Пятница покрутил пальцем у виска. То тоже, салаги, а то совсем страх потеряли. Сигизмунд успокоился и даже немного подобрел. Команда загрузилась в автомобиль и поехала в сторону города. Они даже не догадывались, что их там ждет. Маловажный факт, несмотря на то, что Сигизмунд белка, пусть и разумная, это совершенно не мешает ему наслаждаться двумя вещами, унижением людей и крафтом. Последнее стало для него в диковинку, ведь до воскрешения, за ним такого не наблюдалось. Что это, влияние перерождения, память прошлой жизни или вмешательство Демиурга, доподлинно неизвестно. Симбиант так и не смог разгадать эту тайну. Глава 16. Где вершится месть? Есть идеи, куда ехать? Спросил Паша, на подъезде к городу. Давай в гаражи на Новокузнецкой, там сервисов много было. Предложил Аркадий, пару раз там бывавший. Так это на другом конце города. Возмутился маг, сверившись с картой. Зато от АЭС далеко, внезапно не накроет. Настоял на своем, рыцарь. Я знаю короткую дорогу. Как всегда, внезапно, в разговор включилась Юми. Через метро, скептически заметил Сигизмунд. Нет, через ливневый канал. Там и две машины могут проехать. Девушка показала на карте. Если не заилился, то можем проехать. Блондин почесал затылок. Семёныч, давай тут направо и через три перекрестка, налево. Окей, босс. Охранник ухмыльнулся и повернул. Съезд в канал был закрыт воротами. Впрочем, они не стали помехой. Пара ударов лома посохом и замок открыт. Дальше помчались с ветерком. Бетонный желоб был практически чист, не считая небольших кучек грязного песка, да редких веток. Кочевник, так назвали машину, преодолевал такие неровности даже не покачиваясь. Какой плавный ход, восхищался Паша. На Ниве такого отродясь не было. Магнитная подвеска, буркнул Сигизмунд. Это как? Удивился Аркадий. Никогда о таком не слышал. Технология не для средних умов. Если кратко, то работает на разности полярности между ступичным блоком и опорным, с адаптивным регулированием мощности поля. Белка посмотрел на электрика как на идиота, со смесью жалости и брезгливости, а паладин завис. Круто. Через некоторое время выражение лица Аркадия приняло осмысленный вид. А как энергоемкость выдержана? Там же энергии надо, генератор с полмашины будет. А хрен его знает. Неожиданно вздохнул зверь. Сверхпроводники, наверное. Катушки в чехлах, непонятно что там, или неземные материалы, предположила Юмика. Или так, кивнул егерь и достал скальпель, покрутил его в лапах и спрыгнул на пол. Парой движений, белка вскрыл пол, отогнул край листа и нырнул в дыру. Надеюсь, он знает, что делает. Пробормотал Аркадий и транспорт резко клюнул на заднее колесо. Почти сразу крен выровнялся, но испугавшийся Паша остановил машину. Что случилось? Ты какого хая полез туда? Спросил он у вылезшего Сигизмунда. А если бы мы разбились, невелика потеря, проворчал зверек. Не ссы, я все восстановил. Поехали дальше. Семёныч недовольно посопел, но вернулся к управлению и автомобиль поехал дальше. Вынырнули из ливневки практически в гаражах, вернее, в гаражном кооперативе «Ромашка». Доехать до ворот оставалось метров 100, но они оказались забиты брошенным транспортом. Кто-то устроил крупное ДТП возле выезда на проспект, полностью перекрыв дорогу к кооперативу. «Так, ты, бугай, оттащи ту малолитражку в сторону. Ты, умник, доставай трос, а ты, гнилой, иди цепляй». Сигизмунд раздал указания и с сомнением посмотрел на воительницу. «Ты бесполезна». Вынес вердикт белка и выпрыгнул наружу. Девушка шмыгнула носом и разревелась. От подошедших парней она отмахнулась и вылезла наружу. Семёныч переглянулся с Аркадием. Оба синхронно пожали плечами и пошли работать. Через полчаса дорога была расчищена. Даже аварию растащили. Собрав аккумуляторы, команда двинулась на территорию кооператива. Этот не пойдет, подъемника нет. Этот тоже не пойдет, места мало. Неплохое место, но ищем дальше. Следующие 3 часа искали подходящую мастерскую. Сигизмунд забраковал почти все варианты, даже не смотря внутрь. Наконец, ему приглянулся один сервисный комплекс, но внутри уже кто-то копошился. Это стало понятно по звону, раздавшемуся изнутри. Егерь тенью нырнул в открытую форточку, и вскоре из гаража послышался истошный крик, и все затихло. «Заходите, что толпитесь, как неродные?» — донеслось изнутри. «Семёныч, давай ты, я после гаража флаттершей, очкую». Аркадий мягко подтолкнул товарища к двери. «Да ладно тебе, там же Сиги», — беспечно заметил маг. «Не называй меня Сиги, ублюдок», — буквально проревел Сигизмунд, а неизвестный мародер болезненно вскрикнул. Герои спокойно вошли в здание и увидели Сигизмунда, сидящего на парне в комбинезоне с логотипом мастерской. Коготь белки уперся тому в шею. «Парень, тебя как зовут?» – участливо спросил Паша. «Серега, Сергей Пушилин», – отозвался пленник. «Вот что, Сережа, если хочешь жить, придется нам помочь. Сигизмунд тебе обрисует задачу и проконтролирует результат». «Правда, Сигизмунд?» Семёныч хотел подколоть егеря еще раз, но увидел, как тот начал злиться и сдержался. «Что бы вы без меня делали? Вставай, юный падаван. Сейчас магистр Си мудрости тебя научит». Белка убрал коготь, но слезать с парня не собирался. Остаток дня Аркадий, Пятница и Семёныч искали и таскали аккумуляторы. Сережа сливал из них кислоту, а Юми срезала с них крышки и вытряхивала пластины. Ночью плавили свинец и разливали его в самодельные формы. К утру был готов набор свинцовой брони, и в бокс загнали кочевника. Первым делом купили улучшение ходовое и двигателя. Машина немного приподнялась. Колеса увеличились и выглядели более массивно. Под капот лезть не стали, было некогда. А потом было соревнование сварщиков. Победил Сигизмунд, но своего оппонента, Пушилина, он даже похвалил и отправил спать. Механик не был игроком и нуждался во сне, пище и сопутствующим этому вещам. К вечеру следующего дня освинцовывание кузова было готово. Тут же оживилась система. «Внимание! Внесены нелицензионные изменения в конструкцию системного транспорта. Приобретите официальную доработку со скидкой в 70%. Разумеется, согласились. Транспорт перестал выглядеть Франкенштейном, с вероятностью развалиться на первой кочке. Окна уменьшились и усилились свинцовыми решетками. В корме появился шлюз для выхода в зараженную зону, с отсеком для костюма и обеззараживателем. Естественно, пустыми и без расходников. Все пите отсюда каракулу. Мне и тут есть чем заняться». Напутственная речь Сигизмунда была крайне коротка. Белка зыркнул на приключенцев и скрылся в гараже. «Он такой душка», — с восхищением произнесла Юмика, проводив зверька взглядом. «Да, пока спит зубами к стенке», — пробурчал Аркадий. «Поехали, что ли? Нам еще оск искать. А чего их искать? У армейских попросим», — предложил Семёныч. «Так они нам их и отдадут. Держи карман шире», — язвительно ответил блондин. «В крайнем случае, найдем». Пиромант не терял оптимизма. Владиленовский городской агломерат, Западный округ, пересечение улиц Фонтанной и Борисовской. «Опять зеленые. Что делать, командир?» «Патроны на исходе». Солдат, стоящий за пулеметом, обратился к офицеру, рассматривающему что-то на спецпланшете. «Отходить придется. Подкрепления нет и в ближайшие дни не будет. Мы тут вообще последствия аварии ликвидируем», — произнес лейтенант, оторвавшись от оперативной сводки. Он нагляделся и скомандовал: «Отходим. ЗИЛ бросайте тут». Бойцы споро разбежались по машинам, и транспорт стал уезжать. Командирский БТР прикрывал отход, скупыми очередями отстреливая зомбакронов. Вскоре и он уехал вслед за колонной, ведя за собой большую часть зеленых. Остался только брошенный грузовик с заклинившим двигателем. Блок цилиндров показал кулак мира, а цеплять на сцепку было некогда. «Аркадич, гляди, скелетоны митинг устроили». Паша увидел впереди небольшую толпу зомбакронов и решил пошутить в своей манере. А поводом, похоже, стал вон тот грузовик. «Близко ни машину не ставь, а то заденем». Аркадий надел шлем и пошел в шлюз, ему выходить первым. Зеленые довольно бурно среагировали на смену обстановки. Самые шустрые почти добежали до кочевника, когда их встретил паладин. Фламберг сделал два оборота, и не жизнь трех мертвецов закончилась. Через голову электрика, с гудением, пролетели огненные снаряды. По пологой траектории они врезались в середину толпы, взрывами разметав около десятка мертвецов. Мимо паладина вихрем пронеслась воительница, и головы зомбакронов, шедших с краю, начали взрываться. Не желающие отставать от такого праздника жизни, блондин ускорился и тоже внес свой вклад в уничтожение врагов. Через пару минут зеленые закончились, и люди стали осматривать грузовик. В первую очередь, будку в кузове. Военные выгрузили практически все оборудование, но несколько костюмов с противогазами остались. пятнице даже ящик с фильтрами нашел, в кабине, под сиденьем. Хороший хабар, похвалил Семёныч. Дам за все две палки местной колбасы и коробку патронов с мелкой дробью. Продолжил за него, Аркадий. Ты мне тут не это, ждал кирист несчастный. Ланч на обочине читать надо было, а не это вот все. Ну и зануда же ты, Паша. Поморщился электрик, который так и не сподобился прочитать Челновских. На том и стоим, улыбнулся мужчина. Поехали, поехали, согласился рыцарь. Быстро перегрузив и разложив полезный груз, отряд двинулся дальше. Радиоактивная зона встретила треском внешнего детектора радиации. Не было даже предупреждающих знаков. Они нашлись гораздо дальше, почти на границе с оранжевой зоной, где без костюма выходить было смертельно опасно. Впрочем, в костюме тоже опасно, но если недолго, то можно. Неуютно тут, поежилась Юми. Город был в запустении. Казалось, что прошло не пару дней, а минимум полгода. Серая пыль лежала тонким слоем на всем. Домах, деревьях, траве, асфальте, поднималась в воздух, подхватываемая буранчиками, и снова оседала. Вскоре, доехали до места назначения, карта приблизилась и появился детальный план здания, с указанием квартиры. На разведку пошли Аркадий с Пашей, зомби и воительницу оставили в машине, на всякий случай.